Константин Паустовский. Повесть о жизни. Бросок на юг. Государственное издательство художественной литературы. Москва, 1962 год. Читает Юрий Рудник. Короткое объяснение. Эта книга, пятая по счету из автобиографического цикла «Повесть о жизни». В ней мне пришлось по ходу пьесы отойти от России и перенести действие на крайний юг, на Кавказ и в Закавказье. Снова я попал в края, где только что установилась советская власть. Так случилось, что все время я с большими перерывами догонял движение революции на юг. По этой причине ее развитие представляло для меня не прямую линию, а причудливые петли и возвраты. Пережитое год назад возвращалось, но в ином виде и с разными добавочными событиями. Я оторвался от России почти на 2 года, но не жалею об этом. Я многое за это время узнал. Событий и людей в книге много, но все же гораздо меньше, чем было в действительности. По довольно разумным законам драматургии, пьесы обычно делятся на несколько точных частей. Вначале экспозиция, то есть введение читателя и зрителя в круг людей, событий и пейзажа. Затем развитие действия, после чего наступает кульминация, высший подъем, взрыв, самая напряженная часть пьесы. Тогда зрители начинают волноваться, привстают в креслах и даже вскрикивают. В кино типичнейший пример кульминации — это погоня. Эти бешено скачущие всадники, чтобы убить врага или спасти любимую девушку, обошлись мирной, в особенности юной части человечества, довольно дорого и истрепали уйму нервов. К сожалению, мы не знаем, как измеряется истрепанность нервов. В наш нервический век наука еще не дошла до того, чтобы найти способы этого измерения. Подлинная жизнь, описанная мною, как это не кажется странным, сама по себе сложилась в те годы по законам драматургии. Первая книга «Далекие годы» может быть названа экспозицией, неторопливым введением к повествованию. Вторая — «Беспокойная юность» — дает развитие действия. Третья и четвертая — начало неведомого века и время больших ожиданий — соответствуют наибольшему напряжению, а пятая — «Бросок на юг» — приносит с собой некоторую разрядку. Это всегда происходит и в пьесах. Драматург делает разрядку, чтобы зритель немного отдохнул, а затем подходит закономерный конец. Здесь сама жизнь устроила разрядку, некоторое отступление от основной темы. Она перенесла автора на Кавказ с его пестротой событий, людей и природы, и, кроме того, наполнила жизнь южным жизнелюбием и юмором. На юге он не иссякает ни при каких обстоятельствах и не отступает ни перед чем. Благодарность читателю. Эту книгу я хочу начать с благодарности одному из читателей, отставному капитану первого ранга А.И. Малову, живущему в Севастополе. Капитан Малов проверил в предыдущей автобиографической повести «Время больших ожиданий» все, что имело хотя бы косвенное отношение к морю, и прислал мне несколько замечаний. Обширные и живые познания капитана в морском деле — придают его замечаниям характер коротких морских рассказов. В письма капитана включены своего рода небольшие исследования о цвете берегов северо-западного Крыма, о так называемой башне Ковалевского под Одессой, служившей путеводным знаком для штурманов, о многих подробностях морского дела, настолько интересных, что из них неизбежно рождается морской романтизм. Я приведу, без всякого выбора, всего 3 замечания, присланные мне капитаном. Из этих замечаний каждому станет ясно, как человек относится к своему делу. Прежде всего, он его уважает и не терпит по отношению к нему легкомыслия. В одном месте книги я взял в кавычки слово «лоция». Это сейчас же вызвало справедливое возражение старого моряка. Не надо принижать лоцию и брать ее в кавычки. В другом месте я опрометчиво написал, что Тарханкутский мыс и маяк с давних пор пользуется дурной славой среди моряков. Мой капитан по этому поводу замечает: это правильно. Но зачем вы упоминаете маяк? Мыс — это да.